Приложение. Некоторые вопросы, которые могут возникнуть у слушателя при прослушивании этой аудиокниги. А вот Китай. В последние лет 20 с разных сторон, в основном от постсоветских левых, которые всерьез веруют, будто в Китае социализм, можно было услышать следующее. А не является ли Китай тем самым светлым путем, которым нужно идти человечеству? Вы только посмотрите, как они взлетели под руководством коммунистической партии. Небоскребы и мосты растут, как грибы. Самый скоростной поезд на магнитной подушке у них. В космос вышли. Все вокруг электромобилями засижено, словно мухами. Может, руководящая и направляющая сила коммунистической партии вкупе с экономическим интересом а-ля ленинский НЭП — это и есть светлое будущее человечества? Хрен там плавал. Все эти два десятка лет я неустанно в разных книгах повторял и повторяю, что Китай стоит на пороге величайших социальных потрясений. На пороге тектонического растрескивания и развала. Причины разные. От общесистемных климатических, в эпохе глобальных потеплений крупные имперские образования дробятся, до демографических и политических. Они раскрыты или упомянуты в разных моих книгах, а здесь поговорим вот о чем. Китай ровно настолько успешен и сиятелен, насколько в нем есть свобода. И настолько же скован, сколько в нем есть управление свободой. Китайская экономика — заповедник частного предпринимательства под политической крышей номенклатурной партийно-феодальной аристократии. И эта засохшая сверху кровавая корка компартии мешает стране развиваться. Под ней страна достигла потолка развития, и теперь под этой крышкой начинает нарастать давление. Китайская экономика дико перекошена. Китайской экономике катастрофически не хватает степеней рыночной свободы, которая только и может компенсировать перекосы. Когда-то китайский НЭП, то есть разрешенное компартией частное предпринимательство, вывел страну из коммунистического голодного кошмара. Китай себя накормил. Но теперь ребенок вырос, и большевистский френч стал ему тесен. Партия рулит административными и банковско-кредитными инструментами, поощряя красных феодалов на местах развивать производство и инфраструктуру. Не ради людей, а ради отчетности, как это было в советской экономике. Потребитель же остается за кадром, как внутренний, так и внешний, отчего пропадает обратная связь, а экономика перекашивается. Китай под мудрым руководством Компартии ныне производит черного металла больше, чем США, Германия и Япония вместе взятые. То же самое касается добычи угля, производства стекла, алюминия, аккумуляторов и электромобилей. А солнечных панелей на своих избыточных мощностях Китай может сделать в два раза больше, чем нужно всему миру. Деньги вложены, похвала руководящих экономикой товарищей получена, а толку ноль, один вред. Ресурсы выкинуты в никуда. Заводы производят тысячи электромобилей, которые забивают площадки, поскольку никому не нужны. Треть китайских автопроизводителей уже убыточны. К 2023 году Китай нарастил производственные мощности по изготовлению аккумуляторов и батарей, которые могут обеспечить весь мировой спрос на эту продукцию. Строятся целые города, в которых никто не живет. При этом строительная отрасль переживает тяжелейший кризис, банкротятся самые большие компании-застройщики. Два огромных аэропорта, расположенные рядом, но формально относящиеся к разным провинциям и потому разным смотрящим партийным функционерам, обыденность современного Китая. Смотрящие отчитались, получили повышение, а там хоть трава не расти. Вот это и есть та самая кривая Дэвиса, о которой мы говорили в аудиокниге, когда бурный рост уровня жизни, сопровождающийся растущими ожиданиями людей на лучшую жизнь, вдруг фрустрационно разбивается реальность внезапного экономического торможения. И хотя сегодня люди действительно живут лучше, чем вчера, их разочарование жизнью приводит к социальному взрыву. Надежды-то не сбылись, к тому же не до всех улучшений еще докатились. И если в Китае катастрофы еще не произошло, это не заслуга китайской модели, а следствие ее огромной величины и инертности. Но тем громче будет хлопок. Когда в Китае сняли неоправданно жесткие, я бы даже сказал, по-коммунистически свирепые ковидные ограничения, наблюдатели полагали, будто китайская экономика резко воспрянет. Еще бы, целые сектора экономики были остановлены, а тут тормоза сняли и вместо бурного всплеска случился вялый рост. Потому что китайское руководство, подобно руководству сталинскому, больше внимания обращало на рост промышленного производства, чем на людей и их потребности. В странах догоняющего развития всегда больше внимания уделяется товарам группы А, то есть производству средств производства. Сталин делал это для войны. А Китай — ради экономической мощи, которую видит в дымящей промышленности, а не в людях. Омертвленные в производственных мощностях ресурсы могут опрокинуть Китай из-за падения цен в результате конкуренции лишних. Далее — банкротство, потери рабочих мест или хождение с протянутой рукой к партийным бюрократам за очередным кредитным траншем. Миру просто не нужно столько товаров группы А, сколько может сделать Китай. Причем вся относительно немногочисленная бизнес-элита, связанная с этой промышленностью, зависит от партийных функционеров, точнее, от одобряемых ими дешевых кредитов. Дорогие же коммерческие кредиты на международном рынке они не потянут из-за низкой нормы прибыли. И ситуация вряд ли изменится. Если рулить экономикой будет конечный потребитель, партийные чиновники станут не нужны, а власть они терять не хотят. В этой стране не деньги влияют на политику, что правильно и естественно, а политическая красная аристократия влияет на деньги и экономику. Вот что пишет об этом Лю Зои Цзуньюань, американская специалистка по Китаю. Шестой пятилетний план Китая 1981-1985 был первым, который был введен в действие после того, как китайский лидер Дэн Сяопин открыл китайскую экономику. Хотя документ занимал более 100 страниц, почти весь он был посвящен развитию промышленного сектора Китая, расширению международной торговли и передовым технологиям. Только одна страница была посвящена теме увеличения доходов и потребления. Несмотря на огромные технологические изменения и до неузнаваемости изменившийся мировой рынок, акцент партии на промышленной базе Китая остается удивительно похожим и сегодня. 14-й пятилетний план 2021-2025 предлагает подробные целевые показатели экономического роста, инвестиций в НИОКР, получение патентов и производство продуктов питания и энергии, но потребление домашних хозяйств сведено к одному параграфу. На протяжении более двух десятилетий китайские провинции от Синьцзяня на западе до Шанхая на востоке, от Хэйлунцзяна на севере до Хайнаня на юге, при очень слабой координации между собой создавали заводы в одних и тех же приоритетных отраслях, определенных правительством, движимые усилиями провинциальных и местных чиновников превзойти своих коллег. Неизбежно, что эта внутренняя конкуренция привела к избыточным производственным мощностям и высокому уровню долга даже в отраслях, в которых Китай завоевал доминирующее положение на мировом рынке. Деньги вкладываются в те продукты, которые могут быть масштабированы наиболее быстро, вынуждая производителей перепроизводить продукцию, а затем выживать за счет небольшой прибыли, которую можно получить от демпинга на международном рынке. Бюрократ и предприниматель — два совершенно разных генетических психотипа. Есть люди осторожные, от природы не склонные к риску, а склонные к стабильности, к ламинарному предсказуемому течению событий. Такие идут бюрократы. От них не стоит ждать прорывов. Они исполнители и всегда предпочтут то, что уже обкатано другими, ибо это надежно. А есть люди рисковые, турбулентные. Они и вносят в мир инновации, которых ни один экономист, бюрократ или футуролог предсказать принципиально не в силах. Но для того, чтобы такие инновации появились, нужен пустяк. Свобода для всех, потому что мы не знаем, кто именно вбросит новую искру. Свобода экономическая и политическая. В Китае плохо и с тем, и с другим. В России тоже есть фашисты, в прямом смысле этого слова, мечтающие о регулируемой рыночной экономике, которой они, блистая умом и знаниями, будут давать руководящие указания, куда двигаться и где зарабатывать. То есть не рынок будет подавать сигналы, что производить, а светлые умы. Но Китай по этому пути дирижизма уже прошел. Именно так там и было, и умы светлые, и указания ясные. Сейчас в моде зеленая энергетика? Отлично. Вот что нам нужно. Прослышав про глобальное потепление, зеленую моду Европы и все такое прочее, китайское руководство в 2010 году поставило цель. Через 10 лет производство солнечных панелей должно обеспечивать 15% китайского ВВП. Цели определены, задачи поставлены, за работу, товарищи. И какой же результат? В Китае 23 провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района — Макао и Гонконг. Всего 34 отдельных региона. В результате из этих 34 регионов 31 поставили себе производство солнечных панелей в качестве приоритетной задачи, построили сотню заводов, не поинтересовавшись, а кто всю эту херню будет покупать. Итог известен. Китай теперь может произвести панели в 2,5 раза больше, чем всему миру их надо. Заводы еле теплятся, сидят на дотационных кредитах. Какие еще мысли есть у русских фашистов-государственников, коих я с удовольствием почитываю? Какие они выделяют перспективные направления, устремленные в будущее? Куда вложить деньги государству, выдав производителям беспроцентные кредиты? Ну вот, например, робототехника. Чем плохо? Говорят, весьма перспективное направление. И по этой дорожке Китай тоже уже сходил. Задача роботизации партии была поставлена еще в 2015 году. 20 китайских провинций ответили «есть» и взяли на себя повышенные капиталистические обязательства. В результате шаровых инвестиций заводы Китая по производству робототехники обогнали Японию. Но роботы оказались слегка устаревшими, поскольку китайские чиновники, чтобы не было рисков, а как в экономике без рисков, закупали в цивилизованных странах уже отработанные и проверенные технологии и просто масштабировали производство незнамо зачем. доходит до того, что, повинуясь указаниям сверху, китайские чиновники заставляют китайских предпринимателей на земле сворачивать прибыльные производства, культивирование бамбука, рыбные фермы и заниматься нерентабельным выращиванием риса только потому, что партия поставила задачу добиться продовольственной безопасности страны. План у партии такой. И где-то я уже видел, как парткомы успешно руководили севом зерновых. Весь этот китайский схематоз проще всего понять на примере строительства домов. Китай начал тоннами печатать юани под обеспечение строящегося жилья. Бюджеты китайских регионов во многом складываются из продаж земли застройщикам. Как только пузырь китайской недвижимости лопнет, а этот процесс уже начался, и начнут сыпаться компании-застройщики, резко просядут и местные бюджеты, оставшись без притока денег. Соответственно, нечем будет финансировать инфраструктуру и бюджетную сферу, учителей, врачей, библиотеки, почту, вывоз мусора, ремонт и труб. Кстати, чиновникам в Китае начали резать зарплаты уже в 2022 году. Чем это грозит? Кризисом потребления. Китай и так производит телефонов, электромобилей и прочего больше, чем может потребить весь мир, включая сам Китай. А тут еще и дополнительное сокращение внутреннего спроса. Стагнация. Увольнение. Перегретая китайская экономика создавала у мира иллюзию невероятной силы и бурного роста, пуская пыль в глаза поездами на магнитной подушке и ростом небоскребов. Очковтирательство всегда происходит, когда экономикой начинают рулить из благих соображений. Поэтому, не углубляясь далее в болото китайского хозяйства, перейдем сразу к выводам. Что объединяло СССР, кроме Компартии? Ничего. Лопнули обручи, развалилась бочка. Что сегодня объединяет Китай, кроме руководящей и направляющей? Ничего. Как только эта засохшая красная корка начнет трескаться и ломаться за ненадобностью, Китай развалится на части, слишком уж разный он экономически, географически и даже этнически. И хорошо, если развалится эта ядерная держава без внутренних войн и не запалит ничего вовне. А уж в экономическом плане нам всем точно аукнется при таком развитии событий, которое мне представляется неминуемым.